Поэтому, когда полетели первые сгустки магии, эти разумные сумели вовремя среагировать. Да, это и несложно было предположить, только полный идиот не обратит внимания на появление странных людей, которые идут без оружия, просто прямо на тебя. В мрачных землях без оружия никто не ходил. В крайнем случае, оно было бы на поясе, в ножнах. Тут же ни ножен, ни оружия не было. Возможно, это был первый признак того, что они были кем-то ограблены. Юрию же это было неважно. Он забрал их оружие по той простой причине, что оно не имело особых отметок или каких-то признаков. Так, простое на внешний взгляд. Хотя сталь была неплохая. А у командира этой пятерки охотников так вообще, меч был явно кованный гномами в сумке. В той самой небольшой безразмерной. И это заставляло задуматься. Кстати, что касается этих самых сумок, Юрий достаточно быстро понял, что качество такого предмета артефакта в первую очередь зависит именно от материала, из которого он изготовлен. Например, из той же ткани никто подобную сумку даже не пытался сделать. Поэтому все в первую очередь обращали внимание на сумки, изготовленные из кожи. И чем качественнее была кожа, и более древним был зверь, который стал донором для этого лоскута, тем более объемной становилась подобная сумка. Да, чтобы задействовать ее, нужна была еще и соответствующая магическая энергия. Но дело было не в этом, а в том, что Юрий понял главную ошибку, которую совершали такие поисковики. Про эльфов тут и речи не идет. Эльфы никогда не считались с наблюдательностью людей. А вот поисковики, которые ходят с кожаной сумкой, сразу бросаются в глаза. Поэтому он решил сделать для своей сумки своеобразное подобие внешнего чехла, чтобы потенциальные враги видели перед собой обычную сумку и не более того. Пока он об этом размышлял, оживились те самые охотники-поисковики, на которых напали зомби. Эти чудовища постепенно приближались к своим врагам. При этом, недооценивать их с виду медленную скорость не стоило бы никому. И все только по той причине, что Юрий, со своей позиции, прекрасно видел одно. Пока четверо зомби вышли спереди, под прикрытием этого самого несостоявшегося лича, один из них, довольно аккуратно и быстро начал обходить врагов со спины, двигаясь по дну той самой канавы, в которой сам Юрий не так давно оставил их тела. А это прямо говорило о том, что остатки рефлексов у них все же были. И уже только поэтому стоило понимать главный нюанс. Этим несчастным деться просто будет некуда. Сейчас они уверены в том, что все их враги находятся перед ними. Поэтому они банально выставили перед собой своеобразную защитную стену с помощью своих амулетов. И пока мертвый маг метал в них свою силу, у них был шанс дождаться удобного момента и нанести свой удар. Однако они забыли про спину. Конечно, один из охотников время от времени оглядывался по сторонам, чтобы незаметно к ним не подобрались какие-нибудь монстры. Только в этих словах правильным звучит именно то, что он оглядывался по сторонам, а вот себе за спину он не смотрел, так как они именно оттуда они и пришли. То есть можно было понять тот факт, что, по сути, эти разумные уверены в главном. За их спиной никаких монстров или чудовищ просто нет, и это может стать для них смертельным приговором. Именно из-за того, что монстр обходил их как раз со стороны спины, ему удалось пробраться за своеобразными преградами и по ямам, практически прямо на противоположную атаке сторону. После чего, этот монстр выскользнул из очередной ямы, и довольно быстро бросился в сторону потенциальных врагов, и это его движение ничем не напоминало ту вялую походку монстров, медленно приближающихся к отряду спереди. Словно согласовав все необходимые договоренности, находящиеся перед охотниками зомби также ускорились, что оказалось весьма необычным сюрпризом для их врагов. Самый крупный из зомби, бывший раньше командиром группы охотников, с разбега бросился на магический щит, который выставили перед собой охотники. И в этот раз тот факт, что они рассчитывали на амулеты, сыграл против них. Только когда зомби ускорились, эти разумные принялись судорожно доставать из своих походных сумок свитки с магическими плетениями. Им надо было бы сделать это все куда раньше, чего они ждали, Юрий так и не понял. Да, это уже было и не суть важно. Важным было то, что вслед за этим монстром в бой кинулись и другие. И били они именно в одну и ту же точку. И если первого монстра щит все-таки отбросил назад, два других своими слаженными ударами смогли проломить защиту, и буквально следом за ними в этот своеобразный пролом в защите группы влетело сразу два сгустка неструктурированной магии в качестве своеобразного подарка от руководителя этой своей необычной команды. Эти два сгустка тут же поразили пару охотников, что и держали это щит. Сначала упавших на землю, а потом начавших биться в судорогах. Как ни странно, сами зомби не стали бросаться на те, уже кто был повержен. Хотя, по всем описаниям, для них подобное поведение было вполне естественным. Но они бросились на тех, кто еще стоял на ногах. Словно прекрасно осознавали, что в первую очередь нужно побороть врага, а уже потом постараться насладиться добычей. И теперь, с виду похожие на адекватных бойцов, охотники внезапно оказались просто рассеянным отрядом, паникующими людьми, которые были вынуждены бросаться из стороны в сторону, для спасения собственной жизни. Именно в этот момент Юрий увидел, почему тут нельзя никому доверять, так как один из охотников, который стоял сзади всех, слишком резво сообразил, что ему нужно делать, так как ему нужно было попытаться спастись. Поэтому он уже не думал о своем отряде. Юрий увидел, как он выхватил свой клинок и ударил в бок своему же товарищу, просто швырнув раненого под ноги нападающим зомби, а сам развернулся и бросился бежать. Судя по тому, как по его спине весело пару раз успела хлопнуть довольно толстая сумка, можно было понять, что всю добычу этого отряда нес именно он. Прекрасно. Будь это обычный зомби, у него был бы шанс выжить. В том-то и дело, будь это обычные зомби. Эти же зомби обычными в принципе не были. Они весьма недвусмысленно атаковали противника, и на раненого внимания не особо обратили. К тому же, бросившись бежать, этот слишком уж хитрый беглец, весьма неожиданно для себя, наткнулся на того самого зомби, который заходил к ним со спины. Так что беглец фактически сразу попал в лапы этого чудовища, довольно резво сломавшего ему шею. По сути, эта группа охотников, не ожидавшая столкновения с такими необычными зомби, так не смогла что-либо противопоставить подобному нападению. Они погибли как абсолютно ни к чему не подготовленные новички. Однако, сам Юрий прекрасно знал о том, что эта группа была довольно опытной в таких делах. Только вот, как уже было сказано, и эти зомби оказались куда более опасными и быстрыми, чем это мог бы кто-то предполагать. Только после того, как пал последний из этих самых охотников, монстры сравнительно успокоились и снова стали какими-то вялыми, словно они выполнили свою миссию и теперь им можно было не особо напрягаться. Однако мертвый маг успокаиваться не собирался. Он медленно, словно хромая, подошел к мертвецам и принялся пытаться складывать из них какую-то странную фигуру. Словно инстинкты, которые проснулись в этом чудовище, сейчас давали ему возможность использовать даже подобные трофеи. Этот ходячий труп старательно ободрал покойников, забрав с них все, и просто отбросив в одну большую кучу, после чего принялся что-то завывать. Именно в этот момент Юрий понял, что наступило время для атаки, ведь внимательно присматриваясь к этому чудовищу, он увидел своеобразные нити, которыми данный монстр был словно связан с теми, кто ему подчинялся. Видимо, именно так он ими и управлял, и если получится убрать эти связи, то эти монстры, скорее всего, начнут действовать самостоятельно и не будут кому-либо подчиняться, а действующие разрозненно они станут уязвимыми. Но Юрию сейчас было интересно то, что же это чудовище пытается сделать. Именно поэтому он и ждал. Слегка пританцовывая странно ритмичный танец, этот монстр продолжал что-то завывать. На каком языке все это происходило, Юрий не понимал, но старался запомнить все, так как понимал, что в будущем ему все это может пригодиться. А когда монстр закончил завывать, началось что-то необычное. Со своего места Юрий прекрасно видел то, как в том самом месте, где сейчас лежали мертвецы, начала формироваться магическая энергия, которую дикой-то и не назовешь. Все только по той причине, что она точно имела одну направленность – смерть. Эту мерзость нельзя было ни с чем перепутать. Так вот, эта энергия собиралась воедино, и этот монстр пытался собрать ее, чтобы набраться сил, и, возможно, даже стать более сильным и опасным. И только когда он фактически все собрал, оставшиеся иссохшие тела невезучих охотников принялись глодать зомби. Конечно, сейчас Юрию было бы неплохо уничтожить этих тварей, именно поэтому он и решился сделать то, что уже умел делать, аккуратно подняв свой артефактный лук и взяв стрелу с широким наконечником именно таким образом, чтобы стрела пробила шею монстра в плоскости, словно меч отсекает голову. Ведь он видел, как внутри тела этого чудовища энергия сейчас начала бурлить. А значит, смерть этих пяти охотников для него стала достаточно хорошей подпиткой. Как парень и ожидал, когда монстр после выстрела из лука лишился головы, управляющие нити к зомби пропали, и они упали, задергавшись в судорогах после магического отката. Были бы они живыми, то точно умерли бы. А так, Юрий не стал долго раздумывать, а тут же бросился вперед, так как времени у него было мало. Одно дело, когда ты нападаешь на чудовищ, стоящих четко на ногах и готовых к бою, и совершенно другое, когда ты пользуешься их слабостью. Поэтому он и кинулся к ним, по пути старательно размахивая имеющимся в руке мечом и отсекая этим монстрам головы. И он еле-еле успел. Когда парень подбегал к последнему зомби, то увидел, что тот уже начинает снова вставать и явно был готов броситься на него. Поэтому Юрий продолжил движение, плавно вводя клинком из стороны в сторону и делая усилие на самый кончик лезвия, чтобы удар был максимально эффективным. Когда монстр попытался перехватить клинок, что было вполне возможно, Юрий слегка довернул лезвие, и удар пришелся не в кость, которую монстр пытался подставить, и которая явно была более прочной, чем у обычного человека, а в сустав, что был немного выше, и предплечье вместе с кистью руки зомби тут же отлетело в сторону. В ответ на эту наглость зомби разъяренно зарычал, попытавшись взмахнуть второй рукой, только вот он на нее, как раз таки, и опирался. Поэтому это было не так легко. Он потерял мгновение на то, чтобы перенести вес так, чтобы иметь такую возможность. Вот только самого Юрия уже в том месте не было. Сделан в плавный шаг вперед и вбок, словно обходя монстра со спины через ту самую отрубленную руку, Юрий с разворота взмахнул клинком и перечеркнул шею монстра. Так что еще одна голова покатилась по земле, весело клацая отросшими зубами. После чего Юрий тихо вздохнул, а принюхавшись к запаху, теперь исходящему от его клинка, вымазанному в этой жиже, заменявшей кровь зомби, парень зябко передернул плечами. А что тут поделаешь? Чудовища подобного рода всегда отличались от людей. Поэтому он быстро подхватил кусок разорванного плаща, который валялся поблизости от вещей погибших, и быстро и аккуратно протер лезвие. И лишь затем, настороженно осмотревшись по сторонам, он также быстро подхватил вещи погибших. Трофей, есть трофей. Их можно будет потом возле костра рассмотреть. И то, что имеет какие-то признаки, по которым можно опознать ту или иную вещь, придется выбросить. Все, что нравилось Юрию, так это безликость монет. Берешь и высыпаешь их в общий кошель, а потом просто думаешь о том, а какие из них являются чужими. Этот факт парень старался учитывать. Как и то, что этот монстр, который погиб первым, достаточно глупо подставив спину и шею под удар широким серповидным наконечником, бросался магией. Да, кому-то она могла показаться просто дикой, но Юрию больше не хотелось рисковать, ведь местные монстры на магию реагировали очень агрессивно, поэтому могли вскоре заявиться сюда, чтобы поверить, кто же такой умный был в этой местности. Собрав все свои новые трофеи, Юрий быстро оглядел то, что осталось от погибших людей. Надо ли говорить, что он ужаснулся, когда увидел их иссушенные тела? Судя по всему, этот мертвый маг не только силу смерти собирал, скорее всего, он собирал еще и жизненную силу, которая даже после их смерти еще была в телах этих разумных, потому что их трупы сейчас выглядели так, как будто пролежали в сухом прохладном месте не одну сотню лет. Они превратились в мумии. Теперь-то ему было понятно и то, почему зомби их не сожрали сразу. Прямой запрет от хозяина, который хотел взять максимум от этих трупов, банально не дал им этого сделать. К тому же, именно он поднял этих мертвецов своей силой, которая все еще не хотела покидать уже окончательно мертвое тело, поэтому они ему и подчинялись. Может, он хотел сначала сам набрать силу, а потом и усилить своих, так называемых, товарищей. Может быть, таких вещей Юрий просто не мог знать ввиду недостатка информации, так что сейчас ему нужно было поспешить. Тем более, что он услышал поблизости необычный шорох, который слишком уж напоминал звук перемещения по камням чего-то довольно твердого, и при этом достаточно массивного, что аж камни начали скрипеть, и, судя по звукам, даже лопаться. Поэтому парень понял, что ему нужно спешить. Постаравшись отбежать как можно дальше от места этой бойни, он забрался на одну полуразрушенную стену, чтобы посмотреть назад, и когда увидел странную трехголовую змею, только вот размером как целый караван из десятка повозок, то жутко удивился. Это чудовище подползло на место гибели группы охотников, которые столкнулись со своими бывшими товарищами, и принялась за дело. Она, кстати, не побрезговала даже трупами зомби. Две головы на длинных шеях принялись деловито подбирать все, что там валялось, и хоть как-то напоминала что-то органическое, а одна голова, та самая центральная, в этот момент спокойно поднявшись вверх, старательно осматривалась по сторонам, и уже только поэтому, можно было понять, что подобная тварь весьма чуткая, и настороженно относится к любым угрозам. Да, Юрий заметил в своеобразной точке схождения трехшей необычное место в магическом диапазоне. Скорее всего, это был очередной кристалл монстра, или камень. Это уже не суть важно. Важно то, что эта тварь была достаточно старая, чтобы иметь подобный подарок для тех, кто сможет ее убить. Вот только почему-то Юрий не был уверен в том, что эта тварь является именно змеей, в прямом смысле этого слова. Слишком уж странные магические структуры имелись в ее теле, что даже сквозь чешую их можно было разглядеть, не говоря уже и о других вещах. Именно поэтому, аккуратно и осторожно спустившись с этого обломка стены, Юрий бросился прочь, при этом старательно осматриваясь по сторонам и опасаясь столкновения с какими-нибудь монстрами по пути обратно на территорию княжества. И сейчас, в качестве монстров, он рассматривал все, что движется, и даже то, что не движется, так как понимал, что даже растения здесь могут быть весьма опасны. Об этом прямо говорили человеческие кости, запутанные в своеобразном ковре вьюнка, который покрывал небольшой участок территории. Причем так странно покрывал, что Юрию это место сразу показалось весьма подозрительным. Дело в том, что этот своеобразный вьюнок в данном месте словно ограничивал квадратный участок территории, как своеобразный забор. Он был довольно плотный, не меньше пары шагов в ширину, а в центре было пустое пространство, как минимум 6 метров стороной. Получался этакий квадрат свободного пространства, который кто-то мог бы посчитать безобидным местом. Вот только парень не доверял таким местам, ведь не зря же в самом вьюнке он заметил весело скалящийся череп человека. Как-то же он попал в этот вьюнок, и вряд ли он был настолько наивен, что просто заперся в место, где растет такое подозрительное растение. Проверять это место парень не стал, а взял его на заметку. А зачем ему было привлекать к себе излишнее внимание? Он еще не ушел далеко от того места, где видел трехглавую змею, поэтому решил здесь не рисковать, а вот потом попробовать посмотреть на то, что это такое, и почему растения растут именно так, можно будет вполне. Главное, быть осторожным и не расслабляться. Возвращение в город. Надо сказать, что в этот раз появление Юрия перед воротами города Торвилл заставило стражу занервничать еще больше, чем в прошлый раз. Еще бы. Дело в том, что паренек появился в пределах видимости стражников именно с той самой стороны, которая в этих местах считается достаточно опасной, со стороны мрачных земель. И уже только поэтому можно было понять их испуг. Одиночка, который уходил в сторону мрачных земель, по сути, был заранее обречен на гибель, а тут, он возвращается, да еще и живой, и невредимый. Естественно, что они настолько занервничали, что даже начали закрывать перед ним ворота. И уже только потом, когда Юрий вплотную подошел к воротам города и устало поинтересовался у них тем, что происходит. Дело в том, что такие случаи уже бывали в данной местности, и некоторые монстры, которые получались из изменившихся под воздействием скверны или порчи людей, старались скрытно проникнуть в город. Но такие существа действовали, используя знания людей, их опыт, а также и свои инстинкты, обострившиеся до невозможности. И что говорят инстинкты, когда перед таким существом закрывают ворота в столь желанное место, где живут тысячи людей, которые могут стать для такого монстра пищей? А вот что, инстинкты подхлестывают его и заставляют бежать к городу, чтобы проскочить с оставшуюся щель. Юрий же, заметив происходящее, банально покрутился на месте, пытаясь понять то, чего испугались стражники, а потом пожал плечами и продолжил свое движение в том же темпе. Так что, когда он подошел к воротам, они уже были закрыты, а на него сверху смотрели вооруженные стражники, готовые обстрелять чудовище из луков. «Ну, и что вы сейчас делаете?» — устало и слегка удивленно спросила парень, внимательно осматривая смотрящих на него сверху людей. «Вроде никого рядом не видно, также, я не вижу никаких магических проявлений, так что вас так напугало-то?» И только потом он понял, их напугал он сам, поэтому ему пришлось простоять почти целый час под воротами, пока не появился местный маг, который сейчас был один на этот город, ведь второй отправился в мрачные земли, где и остался, а этот уже устал бегать. поэтому и не особо торопился. Но Юрий вполне спокойно отреагировал на его появление и на раздраженное ворчание. А когда ворота все же приоткрылись, и войдя внутрь городских стен, Юрий увидел, что там уже стоят приготовившиеся к бою латники. Маг быстро провел проверку. Это был маг-лекарь, который был изрядно недоволен тем фактом, что его дергают по таким пустякам. Как и следовало ожидать, он не нашел никаких подозрений на скверну или порчу, а парень просто пожал плечами и пошел дальше. Ему хотелось отдохнуть. Все-таки ночлег на земле не располагает к хорошему отдыху. Хотя в темном лесу он и так мог отдохнуть, в своей пещере, которая стала для него домом почти на 4,5 года. Сейчас же, идя по городу, он даже не обращал внимания на то, какими взглядами его провожают местные жители. Хотя было смешно видеть, как выскочившая на улицу мамаша, до которой уже явно дошли слухи о возвращении странного охотника и поисковика, чуть ли не за уши затащила в дом мальчишку, игравшего на улице. Ребенок даже не понял того, что происходит, когда мать буквально пинками загнала его за крепкую деревянную дверь, где и закрылась. Вот что за глупость такая, неужели она думает, что эта дверь смогла бы остановить монстра, который пришел бы из мрачных земель и сумел бы прорваться в город? Вряд ли, но все это его уже никак не беспокоило. «Господин, вы вернулись?» С радостно натянутой на лицо улыбкой навстречу парню из-за своего своеобразного прилавка вылез хозяин трактира, который тут же принялся говорить Юрию о том, что его комната все так же свободна. Парню это вполне подходило, ведь он заранее за нее заплатил. Это все говорило о том, что хозяин трактира все-таки придерживается определенных правил. Ведь бывали случаи, как рассказывали те же самые поисковики и охотники, которых паренек подслушивал в этом самом зале, что такие трактирщики брали деньги на арендованные комнаты, где охотники оставляли свои вещи. Потом те уходили в поиск, и, уже при возвращении, выясняли, что мало того, что комнату уже сдали кому-то, так они еще и своих вещей не находили. А хозяин трактира просто разводил руками и с удивлением заявлял о том, что они вообще-то должны были погибнуть. Так почему он должен держать комнату, в которую может кого-то пустить? Конечно, потом такой трактирщик сильно удивлялся, после того, как приходили стражники и выбивали из него не только деньги, которые ему были заплачены, но также и штраф за вещи, и другие штрафы за махинацию подобного рода и мошенничество. К тому же, такие охотники имели полное право заявить о том, что в тех вещах у них лежало что-нибудь ценное. Не слишком ценное, конечно, стоимостью не больше 100 золотых монет, но даже этот штраф для любого трактирщика мог жестко ударить по карману. Поэтому такой штраф был весьма серьезным подспорьем для самих охотников. Однако этот старик оказался честным, сравнительно, ведь парень уже знал о том, что рассказал тому самому молодому магу Марку Гафту о его подготовке к походу в мрачные земли. Так что Юрий был рад этому, тем более, что когда он входил в комнату, то увидел интересную вещь. Дело в том, что когда дверь закрывалась, после его ухода, трактирщик заявил, что никто в эту комнату без Юрия входить не будет. То есть, если Юрий там и оставил бы какие-то вещи, то они должны были остаться в сохранности. Поэтому паренек, когда выходил перед своим походом, специальным образом положил щепочку в щель над петлями двери. И если бы кто-то входил в комнату без его ведома, то эта щепочка упала бы на пол. И, по сути, войдя в помещение, Юрий бы увидел, что она лежит не там, где он ее оставил. Однако, когда он входил, то увидел, как эта щепочка только-только упала вниз. То есть, в комнату никто не входил. К тому же, на тот самый случай, если кто-то бы влез в окно, Юрий специально поставил стол и стулья таким образом, чтобы тот, кто влезает в окно, все равно был бы вынужден их сдвинуть. А для того, чтобы их нельзя было выставить назад, он возле стола и стульев, под их ножками, поставил в щели пола такие же тоненькие щепочки. То есть, сдвигая стол и не видя эти щепочки, вор все равно повредил бы их, или сдвинул, или сломал бы. Но все щепочки были на месте. Это говорило о том, что данным людям можно доверять, немного. Ведь, судя по реакции трактирщика, можно было понять, что как только парень вышел за ворота города, ему сразу же донесли о том, в каком направлении пошел Юрий. А значит, он уже мог быть уверен в том, что парня в живых он больше не увидит. Вот только все произошло наоборот. Именно поэтому Юрий спокойно проплатил за эту комнату еще на месяц вперед, после чего решил отдохнуть. Вежливая и слегка испуганная служанка, словно тень, занесла в комнату ужин. А потом слуги принесли еще и довольно большую бадью горячей воды. Так что после ужина Юрий смог в ней полежать, чтобы как следует отмокнуть. Все-таки он почти полторы недели бродил по этой своеобразной территории, где и умыться-то не всегда получалось. А уж про помыться тут и речи не идет. После того, как он все же искупался, Юрий решил выспаться. Хотя понимал, что сейчас, внизу, в главном зале трактира уже было целое столпотворение. Собрались, наверное, все охотники и поисковики этого города, которые явно рассчитывают на то, что парень начнет рассказывать какие-нибудь байки о своих похождениях, и при этом, совершенно случайно, а может быть и специально, проговорится о своих трофеях, а также и о местности, которую смог разведать. Как ни крути, но для поисковиков это важно. Из-за того проклятого тумана, который окутывал эти территории, разглядеть что-то на большой дистанции в мрачных землях было практически невозможно. Так, на расстоянии шагов 300-400 еще что-то видно, а дальше. Поэтому эти земли и называли мрачными, так как они даже в самый светлый день были словно окутаны полумраком. Только уже утром следующего дня парень узнал о том, что практически всю ночь в трактире просидел патруль городской стражи. Просто, хотя они и доверяли своему магу-лекарю, но все же опасались, что этот человек превратится в монстра и накинется на ничего не подозревающих горожан. А это их работа, защищать город от подобных сюрпризов. Все это парню рассказала молоденькая служанка, которая утром, вежливо постучавшись в его комнату и принеся воду для умывания, старательно пересказала ему все события, что происходили в трактире, пока он спал, как и о том, что, так и не дождавшиеся его появления охотники и поисковики начали свое обычное времяпрепровождение, связанное с распитием вина и перебродившего иля, у кого на что денег хватало. Как результат, эти люди довольно скоро начали между собой ссориться и даже драться. Но во время этих ссор девушка сама четко слышала высказывание о том, что как охотники, так и поисковики теперь ломают голову над тем, какие артефакты мог принести парень, так как было понятно, что он сильно устал, но при этом был не особо огорчен. Ну, как оказалось, любой поисковик или охотники, если его выход в мрачные земли не удался, обычно старательно заливал это дело вином. Каким именно оно было по качеству, уже не суть важно. Они что, всех по себе судят? Задумчиво усмехнулся парень, медленно покачивая головой, вслед девчонке, которая уносила тазик с водой. Хотя предположения подобного рода были вполне предсказуемы. Люди обычно всех судят по себе. Юрий это прекрасно понимал. Все только по той простой причине, что неоднократно с таким вопросом сталкивался. Взять хотя бы его старшего брата Алексея, вот чего ему не хватало в жизни, однако он старательно видел в Юрии врага и конкурента, и заранее подозревал, что младший брат постарается воткнуть ему нож в спину. А сам что сделал? По сути, он постарался сделать все, чтобы убить собственную семью и захватить земли Левицких как наследство. Он оценивал Юрия именно с точки зрения своих собственных мыслей и поступков. Именно так и должен был поступать Юрий, по его мнению. Как поступает он сам, для людей это вполне нормально. Он помнил также и о том, как в деревне у того же кузнеца была жена, которая ревновала его буквально к столбу, была готова буквально на стенку лезть, лишь бы найти хоть какие-то доказательства его измены. А кузнец был спокойным до невозможности мужиком, которого больше интересовала наковальня и то, что он делает, но никак не какие-то загулы на стороне. Но самое интересное было не в этом. Дело в том, во время какого-то праздника, тот же самый Ергин, наставник Юрия, в ответ на жалобу кузнеца на поведение жены пошутил о том, что у жены кузнеца явно у самой рыльце в пуху. Потому что она старательно ищет измену своего мужа даже там, где ее нет. Скорее всего, она сама так поступает, поэтому и ждет, что и ты так же сделаешь. Просто посмеялся старый стражник и пошел спать, так как ему утром еще предстояло выйти на дежурство. А вот кузнецу, видимо, эти его слова запали в душу, и он решил проверить слова старого стражника, вспомнив о том, как она пыталась придраться к тому, что он мог выйти куда-то, например, по воду, и задержаться там. Он дождался того момента, когда его молодая жена точно так же, взяв два ведра, хотя, по сути, и одного обычно не приносила, пошла к реке по воду. Только вот она пошла не туда, куда обычно ходит в таком случае. Если люди набирают речную воду для своих нужд, то они стараются набирать ее выше по течению, всего лишь по той причине, что она там чище. Возле любого населенного пункта, каким бы он по размеру бы ни был, есть шанс того, что в воду кто-нибудь что-нибудь да выльет, или попытается там что-то постирать, или еще что-нибудь сделает, даже ту же скотину пригонит на водопой, так что воду набирают выше по течению, где нет людей. Она же пошла в другую сторону, а в другой стороне, как раз таки, был деревенский колодец, но она прошла мимо колодца, и вышла за пределы деревни, после чего пошла к реке. Кузнец пошел за ней. Каково же было его удивление, когда он увидел там свою жену, уже голую, и обнимающуюся с каким-то молодым пареньком, и который был моложе ее на несколько лет. Ну, мальчишку-то понять можно было, как говорят в деревнях, дали бы за сиську подержаться. А вот ей-то какой был в этом всем смысл, для чего она это сделала? Неужели она не понимала того, что сам этот мальчишка, с которым она обнималась, и возможно еще чем-то там занималась, подробностей этого события Юрий не знал, тут же буквально через пару часов растреплет всем своим друзьям о том, с кем именно он обнимался. И все только для того, чтобы доказать всем, что он уже взрослый. Неужели она думала, что в деревне не найдется ни одного доброго человека, который постарается рассказать кузнецу о том, что происходит? Уж в этом Юрий был уверен. Так что все закончилось очень весело. Для ревнивой жены им обоим еще повезло, что кузнец был достаточно спокойным человеком. Он выломал из ближайших кустов розги и гнал двух этих прелюбодеев вдоль реки через всю деревню. Мало им не показалось, как его жене, так и пареньку. Все только по той причине, что у него тоже была достаточно большая и работящая семья, и его отец сам прекрасно понимал то, чем может быть чревата ссора с местным кузнецом. Поэтому он потом еще долго спать мог только на животе, а садиться на стулья вообще не мог. Что касается супруги кузнеца, тут все было куда проще. Гоняя ее розгами, он просто выгнал ее за пределы деревни. И все. Стоявшие на дежурстве крестьяне, по его приказу, просто закрыли за ней ворота. Да, был день на улице. Но тут важен не факт того, что они двери закрыли до следующего утра. Нет, ворота они открыли буквально через минуту. Тут речь о другом. Таким образом он фактически отрекся от нее. Так что ей пришлось, полностью опозоренной, возвращаться к своей семье, которая жила в соседней деревне. Тоже, кстати, на землях семьи Левицких. А придя туда, она снова бегала по деревне с криками. Потому что ее родители очень быстро узнали о позоре и принялись ее гонять. Кому она теперь будет нужна, после подобного? Да, никому. И даже если родит ребенка, то для всех он будет просто отбросом. Даже для крестьян. Все эти воспоминания быстро промелькнули в голове у паренька, так как он понял, что здесь ситуация точно такая же. Местные жители судили всех по себе, и они даже не думали о том, что люди могут чем-то отличаться от того, к чему они привыкли. Уже только из-за всего этого, можно было понять их интерес. Если они так поступают, то значит и все так должны поступать. Для них это аксиома, не требующая доказательств. Так, кажется, когда-то говорил старый Ергин. Кстати, что касается этого старика, хотя он и был простым стражником у его отца, но Юрий часто видел, как глава семьи Левицких с явным уважением прислушивается к мнению этого воина. К тому же, тот стиль боя, которому его учил старик, все его повадки поведения, знания реалий дворянской жизни, все чаще и чаще наталкивали Юрия на мысль о том, что этот старик был не так-то уж и прост. Скорее всего, он действительно был опальным дворянином, и, возможно, даже достаточно высоко титулованным. Это можно было понять именно потому, что он знал и умел. Однако старик предпочитал не особо распространяться о таких вещах. Так что сейчас Юрию оставалось только гадать о том, кем был этот стражник, и какова была причина того, что он оказался простым десятником стражи у какого-то заштатного провинциального дворянина. Хотя, по сути, легко мог служить в страже даже герцога. Все-таки то, чему он учил Юрия, было весьма специфическим. И паренек, когда наблюдался высокородными дворянами, приехавшими на охоту перед тем, что случилось на их землях, сам видел, что от них этого старика отличает только одежда, а все повадки были примерно такие же. Даже само положение меча на поясе было специфическим. Чаще всего стражники предпочитают сдвигать меч фактически чуть ли не на задницу, если носит его под рукой, потому что он так мешает им. Ведь стражникам очень часто приходится бегать, выполняя различные распоряжения. Так что обычно они носят меч с левой стороны, чтобы его проще было выхватить, а ножницы придержать левой рукой. Но это если стражник правша. Если стражник левша, то наоборот. А дворяне обычно носят свой клинок именно с правой стороны, под рукой. И когда его вынимают, например, на той же дуэли, то сначала вытаскивают из креплений ножны, вместе с мечом. Меч достают из ножен, а сами ножны отдают слуге или секунданту. Все только для того, чтобы ножны им во время столкновения с противником не мешали. Так что дворяне всегда носят меч с правой стороны, под рукой, которую постоянно держат на рукояти меча, как делал и Ерген, постоянно держа свою мозолистую и морщинистую руку на рукояти старого меча. Конечно, сначала паренек не обращал на это внимания, только потом, когда уже распрощался с этим странным стариком, устроив ему своеобразные похороны, и вспоминая все его уроки, Юрий все же понял, чему его так старательно учил этот старик. Он учил паренька выживать среди дворян, причем не просто среди каких-то провинциальных дворян, которые от крестьян отличаются только более качественной одеждой и наличием определенного куска земли, а даже среди высокородных дворян. Он учил парня не только сражаться на мечах, но и распознаванию оскорблений, а это очень важно, особенно для дворянина, который находится при дворе короля. Поговаривали даже о том, что там многие дворяне буквально наслаждаются тем, что устраивают такие каверзы провинциалам, старательно выставляя их посмешищем. Тем более, что люди, которые с ними сталкиваются, банально не понимают того, над чем все смеются. И со временем все доходит до дуэли. Но даже в дуэли есть своя образный фокус, о котором с ехидной усмешкой старик своему ученику. Он рассказал ему о том, что некоторые высокородные дворяне очень любят провоцировать конфликты, а потом, в качестве развлечения, заставляют тебя выйти в дуэльный круг, но при этом сами туда не выходят, а выставляют вместо себя замену, в виде профессионального воина-бритера, который также выставляет тебя на посмешище, так как профессионалу в таких делах ты противостоять не сможешь. Очень мало дворян владеют оружием на таком уровне, чтобы сражаться на одном уровне с такими убийцами, но, при этом, сразу стоит учитывать тот факт, что есть один очень важный нюанс, про который мало кто знает или помнит. Тут смотря с какой стороны посмотреть, дело в том, что в своде правил и норм, касающимся дворянской чести и достоинства, именно тот, кто провоцирует конфликт, не может выставлять против тебя замену. Это фактически уничижение собственного достоинства, и на этом можно сыграть. Понимаешь, Юрий, тяжело вздохнув, пояснял тогда старик любопытному мальчишке эти нюансы. Дело в том, что чаще всего такие провокации устраивают скучающие маркизы, являющиеся детьми герцогов. Может быть, какие-нибудь коронные графы, которые подчиняются только королю. И все только из-за того, что им действительно скучно. Но рисковать своей жизнью они не хотят, поэтому они и устраивают такую каверзу. Тем более, что нанять бритера можно достаточно легко. Всего 5 золотых за то, чтобы тебя унизили до невозможности, банально порезав тебе сухожилие, например, на руках или на ногах. Ты останешься живым, это тебе милость такую оказали, зато будешь полным инвалидом. А все только из-за того, что для лечения таких ран понадобится очень хороший маг-лекарь. А где ты его возьмешь? Те самые 5 золотых тоже являются достаточно большой суммой денег, но эти дворяне готовы выбросить их на ветер, и все только ради того, чтобы унизить кого-то другого. Все только из-за того, что они таким образом, за счет тебя, как бы поднимаются над уровнем этой клоаки, в которой все варятся. Но они не понимают того, что пытаясь утопить кого-то в дерьме, только сами еще больше в ней топят самих себя. Тем более, что как только произойдет такой фокус, ты можешь, на полностью законных основаниях, ссылаясь на кодекс дворянской чести и достоинства, заставить этого наглеца, графа принести извинения, или маркиза. Это будет уже не суть важно. Важным будет именно то, что таким образом они не только себя позорят. Устраивая подобные развлечения, они позорят всю свою родословную. Понимаешь, в данном случае никто из них даже не сможет тебе ничего сказать. Другие дворяне, может, и хотели бы попытаться заступиться за подобного умника, ведь, вроде бы, он в будущем станет их хозяином. Я не зря говорю про будущее. Обычно это молодые и скучающие дворяне так развлекаются. Те, что постарше, плевать хотели на подобные развлечения. Им и без этого проблем хватает. А вот тут, любой дворянин, который попытается заступиться за подобного фокусника, который сначала тебя спровоцировал, а потом пользуется правом замены, тоже встанет с ним рядом. И это позор. Это даже можно осудить в королевском суде. Ведь есть такие правила, про которые никто из них не вспоминает. Наставник, задумчиво проговорил тогда мальчик, которому было всего 10 лет, и пытавшийся понять, зачем кому-то нужно устраивать подобные каверзы другим людям. А что это за такое правило замены? Если ты говоришь, что тот, кто устраивает подобные фокусы и оскорбляет кого-то, провоцируя его на дуэль, не может этого делать, а тут какое-то правило замены. Что это? В каких случаях его вообще можно использовать? Могу сказать только то, что ты задаешь правильные вопросы. Слегка потрепал по вихрастой голове своего ученика старый стражник. Правило замены предназначено, как ни странно, обычно для того, кто выступает в данном случае вызываемой стороной, или провоцируемой. Тот, кто вызывает, не имеет права на замену, а тот, кого вызывают, может выставить замену в нескольких случаях, если он болен, и не может сражаться в полную силу, если его противники заведомо сильнее, и есть шанс того, что его просто хотят убить, и если тот, кого вызвали, ранен. Опять же, никто не имеет права вызывать раненого на дуэль. Какие бы тебе оскорбления не были нанесены, ты можешь потребовать так называемого удовлетворения спустя определенное время, так как, по сути, в данной ситуации это равносильно расписаться в собственной слабости. Только вот эти дворяне, которые устраивают такие фокусы с намеренными провокациями, уже не вспоминают об этом. И если ты столкнешься с таким, то советую сразу обратить внимание на то, что рядом с тем, кто будет пытаться тебя высмеивать, явно будет крутиться профессиональный бритер, которому платят за убийство таких наивных, которые не знают элементарных правил кодекса дворянства. Однако, если ты спокойно ответишь ему на подобную выходку тем, что укажешь на тот факт, что именно ему самому и придется выйти в дуэльный круг, чтобы защищать свою честь, такой умник тут же отступится. Ведь, по сути, беспрекословным правом замены может пользоваться только член королевской семьи, например, наследный принц. Вот он точно не имеет права участвовать в дуэли, и за него на дуэль идут его дворяне, его вассалы, а в последнее время таким правом начали пользоваться и герцоги, и графы. Так что их можно легко осадить, просто поинтересовавшись тем, с каких это пор они стали иметь отношение к королевской семье. А это уже попахивает чуть ли не оскорблением достоинства королевской семьи и самого герба государства. Тут уж ничего не поделаешь. Но если тебе хочется наказать такого выскочку, показательно сделав с ним то, что он хотел сделать с тобой, можно дождаться, пока вы выйдете в дуэльный круг. И тогда ты, сделанным удивлением, можешь посмотреть на того, кто выйдет в круг, и поинтересоваться тем, на каком основании он вышел против тебя. С учетом того, что обычно на такие дуэли собирается большая толпа народа, где будет и тот, кто тебя специально пытался оскорбить, чтобы устроить все это, можно будет во всеуслышание заявить о том, что ты не знал, что этот человек имеет отношение к королевской семье. Ведь он, на каком-то непонятном основании, и с нарушением правил кодекса, выставляет вместо себя замену, а хотя не ранен, не болен. И главное, тебе нужно будет постоянно делать упор на кодекс дворянской части и достоинства. И все, ответ будет однозначным. У этого красавца не будет выбора. Его собственный отец, или кто бы там за ним не был бы, либо пинком загонит этого умника в круг, смывать позор кровью, либо будет вынужден заплатить тебе довольно большие деньги для того, чтобы ты простил этого идиота. Вспомнив этот разговор, Юрий уже тогда начал сомневаться в том, что Ергин был простым стражником. Ну, не похоже это все было на того, к кому они привыкли. Даже стражники графа Таркова, которые иногда появлялись на земле семьи Левицких, например, когда их господин желал поохотиться на измененных монстров темного леса, тоже не вникали в такие вещи. А зачем нам это надо? Кто такие стражники, по своей сути? Это обычные цепные псы, которым платят за то, чтобы они выполняли команды своего хозяина. Им совершенно ни к чему вникать в такие подробности жизни дворян. А этот старик все это знал и рассказывал так, как будто сам неоднократно со всем этим сталкивался. К тому же, когда он тренировал мальчишку, Юрий сам видел шрамы на его теле. Многие из них, как раз таки, напоминали те самые следы от ударов, которые любят наносить бритеры, пытаясь повредить сухожилия противника. И уже только поэтому паренек понимал, что его догадки не так уж и далеки от истины. Только теперь уже эта истина была слишком далеко, так как ответить на все эти вопросы было просто некому. Сейчас же Юрий собирался выйти в главный зал трактира, чтобы плотно позавтракать, а заодно передал служанке пару серебряных монет, чтобы хозяин трактира угостил городских стражников, которые всю ночь просидели в зале, ожидая сюрпризов со стороны Юрия. Просто он таким образом хотел как бы компенсировать им все неприятности и потерянное время, что, кстати, было встречено с их стороны с большой радостью. Все-таки таким образом они поняли главное: тот, кто подвергся воздействию скверны или порчи, никогда не будет настолько добрым, чтобы поить своих потенциальных врагов. Честно говоря, когда Юрий услышал подобные выкрики с главного зала, так как в этот момент он как раз спускался по лестнице с верхнего этажа, чтобы присесть за привычный ему угловой стол и перекусить с утра пораньше, то едва не споткнулся. Вообще-то, насколько ему было известно из всех этих слухов, тот самый человек, который подвергся воздействию скверны или порчи, и уже понимающий, что с ним происходит что-то не то, становится очень хитрым, так как пытается выжить, и при этом понимает, что его постараются убить все встреченные им люди. А кто мешает такому существу, в которое превращается человек, потратить часть денег только для того, чтобы отвести от себя подозрения? Ведь, по сути, оказавшись в городе, когда такой человек начнет изменяться, для него вокруг все будут врагами, даже его близкие, не говоря уже про знакомых, приятелей и случайных людей, находящихся поблизости. Так что с их стороны именно так воспринимать его поступок было ошибкой. Но паренек решил не акцентировать на этом свое внимание, а просто приветственно махнул им рукой, когда зашел в зал и пошел за свой привычный столик. Тем более, что сейчас он понимал главное: сегодня за ним многие будут следить, и в первую очередь это будут делать местные торговцы и перекупщики, рассчитывая на то, что парень все-таки что-то раздобыл. Но все то, что он собирался продавать, Юрий решил приберечь именно на день ярмарки, которая должна была произойти через несколько дней. Это было понятно потому, что уже начали съезжаться торговцы. Теперь-то ему была понятна радость хозяина трактира. Хоть комната, которую арендовал Юрий, и маленькая сама по себе, но на время ярмарки он мог бы ее сдать кому-нибудь из приезжих. А с торговцев всегда можно собрать дополнительные деньги, если они, например, хотят в этой комнате поселить не одного, а двух или даже трех человек, в виде своих приказчиков, охранников или слуг. И, судя по косым взглядам со стороны пары людей, уже также сидевших в зале, можно было понять, что они явно пытались продавить нечто подобное. Ну а что, слуги в трактире наверняка уже проболтались им о том, что одна из комнат пустует. За пару медных монет еще не то расскажут, и трактирщику явно намекали на то, что комнату можно было бы пересдать. Все равно человек, который ее снимал, уже наверняка погиб. А тут я вернулся, и трактирщику стало гораздо спокойнее, так как его совесть была чиста передо мной, и вообще, перед другими людьми, всего лишь из-за того, что авторитет подобного рода нарабатывается годами. А эти людям все это добавило раздражение, так как они не получили желаемого. Судя по тому, как эти люди были одеты, можно было понять, что это приказчики каких-то торговцев. Юрий уже знал, что некоторые люди так делают. Они просто берут пару своих людей и заранее отправляют в нужный им город, перед началом ярмарки или каких-то торгов, чтобы те заранее договорились и заняли для них на эти дни необходимые по размеру и качеству помещения. И когда такой торговец сам прибудет на ярмарку, то все будет нормально. У него уже есть комнаты, где он будет жить все это время. И даже место на центральной площади города, где он сможет поставить свои повозки с товаром. Тем более, что на площади все будет под охраной местной стражи. Там точно местные воришки шалить не будут. Однако все эти нюансы парня сейчас не беспокоили. Он спокойно подкинул пару медиков девочке, которая разносила по залу еду, и та достаточно быстро принесла ему завтрак, после чего принялся вдумчиво пережевывать мясо, тушеное с овощами, заедая еще теплой краюхой хлеба. А уж тут про свежий эль тут и говорить не приходится. Сделав пару глотков которого, Юрий принял решение, что постарается взять с собой в следующий раз пару бочонков этого напитка. Вода у него с собой всегда есть, а вот эль не помешает. Просто для того, чтобы разнообразить свое питание. И вы туда же, задумчиво пробормотал паренек, краем глаза заметив косые взгляды, который один из приказчиков-торговцев кидал на лестницу, как раз в ту самую сторону, где располагалась комната Юрия. «Неужели вы хотите попробовать меня обокрасть? Ну, что же, придется оставить вам пару сюрпризов, и потом не обижайтесь на меня за такие фокусы». Конечно, Юрий мог постоянно носить с собой свою сумку, но при этом он понимал, что любая попытка так поступить только больше привлечет к ней внимание. Хотя он и постарался, на вечерних привалах, уже в безопасности, сшить из имеющихся у него кусков ткани своеобразный чехол на сумку, чтобы было не так заметно, что у него сумка путешественника. Сумка получилась не совсем симпатичная, но для поиска в таких местах вполне подходящая. Хотя, все равно можно понять, что если человек таскает с собой даже такую корявую и несуразную сумку постоянно, то явно держит в ней что-то ценное. Подобное поведение явно привлечет к Юрию куда больше внимания, чем ему хотелось бы, а парень хотел бы этого всего избежать, так что придется как следует подумать над этим вопросом, и уже потом можно будет неприятно удивить всех тех, кто по своей глупости думает, что он так просто отдаст свои трофеи, тем более, что у него сюрпризов для таких умников сейчас вполне хватало, как алхимических, которые он мог сделать, так и обычных. А что, те же самые шипы от колючих кустов, растущих в темном лесу, могут оказаться для таких людей весьма неприятным сюрпризом, не говоря уже, например, о довольно вонючей и фактически не смывающейся краске, которую когда-то делала та самая старуха-травница в родовом поместье Левицких. Когда запах выветрится, то все нормально, но он был довольно неприятный, а краска даже в кожу человека могла въесться намертво, если тот по ошибке сунется к этой краске голыми руками. Так почему бы не приготовить такой сюрприз тем, кто может захотеть обокрасть Юрия? Можно, конечно, и ядовитое что-нибудь подсунуть, но что потом делать с трупом такого неудачника? Парню не хотелось бы потом объясняться с местными стражниками и властями. Конечно, самого вора никто жалеть не будет, ему судьба такая на лбу написана, либо умереть, либо на каторге гнить. Но если среди воров окажется кто-нибудь из достаточно солидных людей, например, приказчик какого-нибудь торговца, кому поверит? Торговцу, который приезжает сюда уже не один год, или пареньку, который только-только пришел в этот город, тут даже и думать не приходится. Поэтому и нужно будет сделать такую ловушку, в виде своеобразной катапульты, которая метнет в человека, входящего в его комнату Юрия без разрешения, тот самый флакончик с этой краской. Флакончики для таких вещей довольно хрупкая вещь, он сразу разобьется, даже если попадет в человека, а вот человеку будет несладко, потому что его легко можно будет найти, так как в течение нескольких дней эта самая краска будет жутко вонять. Даже если она попадет не на его кожу, а на одежду, этот человек все равно так вонять будет, что его можно будет легко опознать. И никаких доказательств со стороны Юрия вообще не будет нужно, потому что все сразу поймут, где этот человек мог так вляпаться. Ну, так что, когда поить всех будешь за удачный поход в мрачные земли? Парень едва не подавился очередным глотком эля, когда за его стол с грохотом рухнул один из поисковиков, известный своим наглым характером и привычкой пить за чужой счет. «Мне вот сегодня здоровье поправить надо, да и за вчера ты еще должен». «Это кому я тут что-то должен?» — постарался как можно холоднее ответить Юрий, посмотрев на этого довольно молодого мужчину, весьма равнодушным взглядом, от которого даже у старого Ергина что-то ёкало в душе. Как говорил этот старый стражник, я у тебя деньги занимал, что я тебе должен, у тебя есть доказательства того, что я тебе что-то должен, а если хочешь выпить, так иди и заработай, если не можешь ходить в мрачные земли, или темный лес за добычей, иди, вон, в трактире полы мой, или выгребные ямы очищай, на что способен, то и делай, а поить тебя тут никто не обязан. Может быть, кто-то сказал бы, что в данном случае паренек сам слишком уж резко отреагировал на подобную наглость. Но дело не в этом. Просто Юрий прекрасно знал о том, что если ты хоть раз поддашься на такую провокацию, то потом будешь постоянно поить этого красавца, который в последнее время, насколько парню было известно, вообще ни разу не ходил ни в мрачные земли, ни в темный лес. И вообще, у них тут была целая группа таких вот любителей чужого. Они любили за чужой счет выпить, поесть, а уж заказы в трактире делали вообще бешеные, как будто они какие-то дворяне, и вино хорошее требовали, а потом платить должен был тот, кто их угощал. Конечно, можно было понять, что эти красавцы вряд ли смогут выпить больше, чем, например, на один золотой. Не в той местности трактир стоит, да и цены не те. Но зачем Юрию это надо? Вообще-то он сейчас пытается поставить себя как дворянина и одаренного, от которого таким умникам лучше держаться на расстоянии, и такие нахлебники ему нужны. Вот какой дворянин будет терпеть такое понебратское отношение к себе со стороны простого поисковика? Да никогда такого не будет. Этот красавец, конечно, сначала от неожиданности даже замер, а потом попытался что-то зашипеть, и хотел было встать с угрожающим видом, как будто собирается ту самую кружку из-под эля, что держал в руке, разбить об голову паренька. Но в этот момент Юрий просто сформировал над раскрытой ладонью плетение малого фаербола. Да, для того чтобы убить этого дурака, он был слишком слаб, однако поджарить его вполне получится. И, видимо, он этот факт прекрасно понял, потому что, тихо бормоча ругательства, просто отошел от стола парня. Зато другие поисковики, уже сидевшие за одним из соседних столов, громко расхохотались, а заметив попытку этого красавца присоединиться уже к ним, просто послали его в дальний лес ежиков собирать. А что, они вообще-то пьют за свои кровные, заработали их как могли, а этот красавец вообще ничем в последнее время не занимался, только называется поисковиком. Нет, может, когда-то он и ходил в мрачные земли, пару раз, только вот давно это было, а там территория постоянно меняется, и забывать об этом никому не стоит. Сейчас этому красавцу лучше туда не соваться без подготовки, или без надежного отряда, который там был хотя бы недели 2-3 назад, иначе он не вернется оттуда. Вот поэтому те самые охотники, которые пошли с молодым магом охотиться на Юрием, и не заходили через границу мрачных земель, они давно там не были, и рисковать не хотели. Судя по всему, даже вдоль границы мрачных земель они ходили с определенной опаской, потому что банально боялись за свою жизнь. Да, они были неплохими следопытами и охотниками, умели сражаться, но из тех земель могли появиться такие твари, с которыми даже такая, усиленная магом группа, вряд ли могла бы справиться. Так что их опасения были вполне понятными. Они зарабатывали всего лишь банальным грабежом. А не решишь ли ты точно так же поступить? Тихо вздохнув, Юрий снова отметил про себя косой и даже разъяренный взгляд этого любителя халявы. Ну, что же, вон, твоя группа у тебя уже есть. Целых 7 лентяев наберется. Посмотрим, как же в этот раз вы постараетесь извернуться. Тихо усмехнувшись своим мыслям, Юрий понял, что возможно в следующий раз у него снова будет приманка для каких-то тварей. Нет, он не собирается с собой кого-то тащить принудительно на территорию мрачных земель. Ему это было совершенно ни к чему. А вот, например, воспользоваться тем, что эти идиоты сами устроят на его охоту, он может вполне, и использовать их телами потом для того, чтобы приманить в ловушку какую-нибудь достаточно опасную и, возможно, очень сильную тварь, что позволит ему усилить собственные позиции за счет тех же самых кристаллов монстров. Вполне возможно, можно, конечно, попытаться спровоцировать еще и местных воров, только вот есть одна проблема. Он слышал о том, что в этом городе есть своя, хоть и маленькая, ночная гильдия. И если представители этой гильдии начнут на него охотиться, то исчезновение таких вот охотников явно привлечет внимание главаря этой весьма своеобразной организации. Как результат, у самого Юрия могут возникнуть определенные сложности, да и у местных властей возникнут вопросы. Ведь одно дело, если Юрий поймает какого-то вора за попыткой его ограбить, и сдаст властям. Кстати, за это паренек может даже награду получить, если этот самый вор был в розыске. И совершенно другое, если его самого поймают за тем, что он куда-то тащит трупы убитых людей. Конечно, сумку путешественника проверять вряд ли кто-то будет, но никто не помешает властям города послать за Юрием своеобразную надзорную команду, представители которой просто проконтролируют, что парень будет делать во время очередного выхода в мрачные земли. И все. Юрий не считал себя суперспециалистом в таких делах. Он понимал, что наверняка, если, например, за ним начнет старательно следить тот же самый эльф Рейнджер, то обнаружить подобное будет очень сложно. Точно так же можно сказать и про опытного следопыта, которого также могут нанять для охоты за преступником. Да и то, что Юрию удавалось пока что защищать свои интересы, все основывалось только на том факте, что его недооценивали. Для всех этих людей Юрий всего лишь молодой выскочка, которому едва 16 лет стукнуло. Поэтому мало кто из этих людей верит в тот факт, что он может за себя постоять в такой ситуации, хотя он уже один сходил в мрачные земли, и, по сути, уже только сам этот факт мог сказать о многом. Но судить этих людей Юрий не собирался. Чем дольше они будут его недооценить, тем большего он сам сможет достичь. А сейчас у паренька появилась идея. Он мог попытаться заработать достаточно средств, чтобы поступить в Императорскую Академию Магии. Только вот деньги нужны были для этого достаточно большие, и не только на учебу, но и на проживание в столице империи. Так как во время допроса того самого мага, которого он поймал, парень узнал и о том, что некоторым студентам комнат в общежитии Академии просто не дают, по разным причинам. Комнаты там, в первую очередь, выделяют для жителей империи, а учитывая свой нелюдимый характер и привычку отстаивать собственные интересы, паренек практически сразу понял, что ему, скорее всего, придется арендовать какое-то помещение в столице империи, а все помещения недалеко от академии очень дороги. Вот, например, сам этот молодой маг, который стал жертвой собственных амбиций, во время своей учебы был вынужден снимать небольшой домик фактически с десятком таких же, как он, оболтусов, так как им подобное было куда дешевле, чем снимать его в одиночку. В год такой домик мог обойтись почти в 3000 золотых, и это с без учета самой учебы. А если сюда добавить и то, что для учебы нужно всякие вещи покупать, вроде хотя бы тех самых пергаментов для записей, которые должны быть по качеству куда лучше, чем простые пергаменты для письма, так как речь идет о записях будущего мага, что само по себе является престижным, то можно заранее понять, что там, где можно было бы потратить серебряную монету, здесь придется отдавать чуть ли не половину золотого, а то и вообще золотую монету. Да в империи Суран ходят разные монеты, но вот имперский империал заставлял с собой считаться. По сути, имперский империал, или просто империал, стоит как 5 золотых монет любого другого государства, и уже только поэтому можно понять разницу в ценах. К тому же, он сам прекрасно понимал тот факт, что если ему и придется снимать жилье в столице империи, то лучше это делать в одиночку. Ну, не хотел он, чтобы рядом с ним жил кто-то, кто может в любой момент либо в комнату вломиться, либо начать в его вещах рыться. По сути, подобное для него было просто недопустимым. Он-то в чужих вещах рылся только тогда, когда эти вещи становились его добычей, трофеями. А до этого, даже если будет перед ним такая вещь просто лежать, Юрий никогда не прикоснется к ней, так как у такой вещи может быть хозяин. Спокойно позавтракав, паренек отправился обратно в свою комнату, чтобы как следует отдохнуть. Медленно поднявшись по скрипучей лестнице и буквально спиной чувствуя различные взгляды, часть были вопросительными или задумчивыми, но были и наполненные злобой и ненавистью. Это же как им хотелось выпить за чужой счет, что буквально толкало их на полноценную попытку убийства. Что за глупость такая? Вот так вот зависеть от чужой милости. Сам Юрий на подобное бы никогда не пошел, он лучше с голоду бы сдох, но никогда не стал бы унижаться и надеяться на то, что кто-то в хорошем настроении и позволит ему за его счет выпить. Тем более, что никогда не стоило забывать о том, что таких любителей здесь было не меньше 7 человек, и когда один к тебе подходил, остальные просто ждали за соседним столиком. А стоило бы тебе только одному налить просто для того, чтобы от тебя отвязались, остальные тут же придут за твой стол, и тебе придется наливать еще им, и все потому, что ты одному уже налил. Логика, хоть и странная, но все же она есть. Вернувшись в свою комнату, Юрий задумчиво вздохнул и медленно покачал головой. Он бы с радостью сейчас постарался перебрать часть трофеев, и даже те, которые вытащил из темного леса. Вот только он опасался некоторых вещей, например, ту самую сумку, которую он с вещами и доспехами вытащил с той самой поляны, на которой странная пыль превращала все в различных чудовищах, уничтожая даже их бесконечными превращениями. Эти вещи уже давно перестали фонтанировать той самой энергией, но здесь, посреди города, их лучше пока что не доставать из той самой упаковки, в которую он завернул все эти вещи и спрятал в одну из походных сумок. Да и доспехи тех же эльфов были весьма оригинальными. Дело в том, что он понял одно. Доспехи того самого странного эльфа-ритуалиста, которого убило противостояние с монстрами в темном лесу, хоть и отличались от этих, явно в худшую сторону, но скорее всего были изготовлены из подобного же материала. Только если у эльфа этот металл был явно не совсем чистым, а, скорее всего, с большими примесями других металлов, то здесь он буквально пылал магией. Он был буквально из сине-черный, а у эльфа темно-серый, и это настораживало. Уже буквально инстинктивно Юрий чувствовал в структуре этих материалов что-то общее, но не понимал, что именно. Конечно, можно было бы попытаться отнести такие доспехи к какому-нибудь более опытному магу, только кто сказал, что этот самый маг не захочет забрать эти доспехи себе, банально объявив их опасными для общества и людей, это было недопустимо для парнишки, и поэтому он решил так не рисковать. Вот найдет он достойное и надежное место, где можно будет убедиться в безопасности таких предметов, и тогда начнет их исследовать. Тем более, что доспехи, которые он вытащил с этой проклятой поляны, были буквально пронизаны огромной сетью магических плетений, которые он любил рассматривать именно с помощью того самого своеобразного плетения в виде орлиного ока. Они были настолько мелкими и запутанными, что ему приходилось усиливать это плетение, делая его фактически двойным, то есть, одно магическое око над другим. Таким образом, медленно раздвигая их в пространстве, он мог либо увеличивать, либо уменьшать то, что видит. Таким образом он мог очень сильно увеличивать вид плетений, и у него даже появилась мысль, что можно будет сделать что-то подобное в виде артефакта, чтобы впоследствии не напрягаться с этими самыми плетениями. Ведь любое из таких плетений требует полноценной концентрации и сосредоточенности. А когда работаешь, например, с теми же самыми плетениями на каком-нибудь материале, то тебе приходится очень сильно постараться, чтобы не терять концентрация. Тут даже отвлекаться нельзя. Однако, если бы он сумел бы сделать так, чтобы эти плетения действовали без его контроля, то можно было бы действовать более эффективно.